Соня подумала о том, что, может быть, это виден далекий край океана. Сердитые камни долины казались розовыми. Соня остановилась, вздохнула и вдруг побежала вниз, легко угадывая дорогу между камнями. Между тем в комнате сгущалась обстановка. Семен Семенович только что изложил свой план. Его идея была проста, как все великие идеи. Он решил организовать зверобойную бригаду, свою собственную зверобойную бригаду из людей, знающих море, винтовку и удачу. Карты были раскрыты. В комнате воцарилось молчание. «Мы как-то больше по рыбе», — нерешительно сказал Топорков. «Моржа или эту нерпу, конечно, можно. Снасть нужна», — буркнул, перебивая его Янкин. «А чего ты с этой снастью делать будешь? Морж не рыбина, об весло не оглушишь». «И не надо об весло», — с необычной живостью заговорил бедолагин. «Про моржа не скажу, врать не буду. Но вот эту самую белуху, ну, тоже вроде бы моржа, большая очень. Мы, значит, и сетьми ловили. И опять из винта ей поддыхало, надо бить на ладонь сзади. И всплывает, как миленькая. Тут не зевай, гарпунь, и сидит она у тебя на лине, как хариус на леске вроде бы». «Наслушался или сам видел?» — подозрительно спросил Янкин. «Зачем же наслушался? В Мандрякиной губе это было, возле самого Таймыра. В 1938 году. И в 1939 тоже». «Мы, директор, люди серьезные», — сказал Топорков. «Мы чего не умеем, того не знаем. Вот он про эту белуху говорит, значит, пробовал. Лет тому 6 назад я на Утином мысу плотничал. Избы ставили для охотников. Охотники там чукчи все. Не говорю, что сам, но для баловства я с ними в море ходил раз десяток. Не промышлял, но приглядывался. И снасть ихнюю чинить приходилось. А белуха она большая», — вздохнул над своим бедолагин. «Тащить ее на берег тяжело. Воротком, конечно, это делается. Нерпу то больше с берега хлещут», — задумчиво сказал Янкин. «Но опять же снасть нужна». Семен Семенович встал и прошелся по комнате. «Человеку свойственно быть добрым», — сказал он. «Хороший человек не бывает жадным. Именно поэтому единственный грек на побережье отдает нам бесплатно свою мотофилюгу. Сегодня я проверил дальние углы в 3 здешних складах, и я нашел там разные вещи, которые, на мой взгляд, как раз приспособлены для морской охоты». Славку Беклемишева давно уже подмывало вставить что-нибудь свое в этот чертовски волнующий разговор. Но кроме всплывшей из какого-то учебника фразы «По насыщенности органической жизнью Охотское море напоминает уху», ничего не приходило ему в голову. Опаловый край воздуха над сопкой давно уже исчез. Темная ночная прохлада заполняла долину. Совещание в комнате заканчивалось. Топорков, бедолагин и Янкин переминались на месте, слушая последнюю речь С.С. Кропотникова. «Каждый желает, чтобы его уважали. Каждый хочет быть на своем месте. Разве не так?» Никто не возражал. Бедолагин с легким вздохом покосился на чуть тронутую бутылку спирта. Янкин осторожно дернул его сзади за штаны. «От нас, в общем, нет возражения», — откашлявшись, сказал он. «Попробовать можно. Пошли мы». Они повернулись к двери. «Эй, товарищи!» — спохватившись, крикнул Семен Семенович –